Глава вторая. Старлетт. Как только мы нашли спальню, я захлопнула и заперла дверь, закрывая нас в мире фантазий. Ожидание усилилось, стоило щелкнуть замку, и звук сделал все более реальным. Когда я на цыпочках повернулась к Дику, то обнаружила, что он жадно наблюдает за мной. Его дыхание стало прерывистым. Руки прижались к бокам. Он оставался терпеливым, стоял на месте, будто ожидая, что я дам ему добро прикоснуться. Я застенчиво усмехнулась, закусив нижнюю губу. Находиться в центре внимания было волнующе. Никогда еще мужчина не смотрел на меня так, словно был голодным зверем, готовым к самому большому пиру в своей жизни. Дик подошел ко мне и прижал к холодной двери. Моя спина мягко коснулась дерева, большие руки Дика не позволили мне удариться. Он навис надо мной, его нос коснулся моего. Я почувствовала дыхание Дика у самых губ. Выдох сменился вдохом за секунды до поцелуя. Язык проник в мой рот, испытывая, пробуя. Дик скользнул рукой вверх по моей майке, лаская кожу, и углубил поцелуй. Голову закружило. Я еще боялась обжечься, как бывает с незнакомым острым блюдом, и вместе с тем меня охватило предвкушение. Мои руки обвили плечи Дика. Когда он прижался ко мне и ладонью обхватил шею сзади, я ощутила дрожь между бедрами. Мое тело выгнулось к нему, и я была не в силах вспомнить, как было до того, как его тело переплелось с моим. Я чувствовала себя грязной, но мне хотелось, чтобы он сделал все еще грязнее. Я хотела, чтобы он уничтожил меня всеми возможными способами. У стены. На комоде, прислонившись к кровати. Я никогда раньше не чувствовала себя так, под кайфом от поцелуев. Неужели именно так должен был ощущаться поцелуй? Мощный, голодный, эйфорический. В этом ли заключалась суть греха? Не потому ли люди отбросили осторожность? Его руки продолжали исследовать меня. Ягодицы, бедра, изгибы. От каждого прикосновения тело пробирала томительная дрожь. Он наклонился к моей шее, а левой рукой расстегнул ремень на моих джинсах. Дик зарычал и провел языком по моей ключице, пробуя на вкус, заставляя выгнуть шею. Как только ремень был снят, он расстегнул джинсы и стянул их вниз. Я быстро сбросила их, швырнув вместе с туфлями в угол комнаты. Дик сделал паузу, придержал пальцем мой подбородок, чтобы встретиться взглядом. Он снова проник в мою душу, прочел только что созданные страницы, пропитанные чернилами неприятностей и написанные курсивом греха. Все замедлилось. У меня перехватило дыхание. Он был таким впечатляющим, без всяких усилий. Его глаза нарочно ловили мои, как будто он что-то искал, какой-то ответ в моих карих глазах. «Хорошо», — прошептал он и прикоснулся своим ртом к моему. Мое сердцебиение участилось, когда пришло осознание. Он не брал меня. Он оказывал мне честь. Он не только надеялся доставить удовольствие себе, но и спрашивал разрешения. По какой-то причине это меня только больше возбудило. «Хорошо», — выдохнула я. С этими словами его губы снова встретились с моими. Его поцелуи приводили меня в восторг. Мой мозг был затуманен, а сердце трепетало. Мне нравилось, как он относился ко мне. Мне ужасно нравилось, если быть честной. Он был раем, смешанным с садом, падшим ангелом, который все еще мог каким-то образом парить. Когда он разорвал поцелуй, то поднял края моей майки и швырнул ее в угол комнаты. Его руки обхватили мой бюстгальтер. Дик наклонился, оставляя поцелуй вдоль изгибов моей груди. Он опускался все ниже и ниже, ощущая каждую частичку меня, приближаясь к линии трусиков. «У меня день рождения», — выдавила я. Я не знала, почему эти слова вырвались из моего рта. Или почему мой разум пытался выйти на передний план и отодвинуть желание в сторону. Эти карие-зеленые глаза снова поймали мой взгляд. Он в замешательстве наклонил голову, ожидая, пока я расскажу больше подробностей. Я прочистила горло. Мой парень сегодня мне изменил. В мой день рождения. «Придурок!» — прорычал Дик почти в защитной манере. Я хмыкнула. «А я думала, придурок, это ты. Поверь мне, так и есть». Он провел пальцем по тонкой ткани трусиков, не сводя с меня глаз. Затем сдвинул их и позволил мне снять. Его руки упали на мои бедра, и он поднял меня. «Подожди», — покачала я головой. На долю секунды я стала слишком застенчивой. Мне ни капельки не было стыдно за свои формы. И все же я волновалась, что, возможно, я не такая легкая, как другие женщины, с которыми он привык общаться. Ты повредишь спину. Я немного фигуристее, чем среднестатистическая студентка. Ты не можешь поднять меня как... Я тебя понял. Он говорил, пока его руки бродили по изгибам бедер, касались живота. Я хочу тебя. — прошептал он. Он целовал те части меня, которых Джон избегал. Дик помассировал кожу, а затем обхватил руками ягодицы, без усилий поднял меня на руки и отнес к кровати. Я была почти уверена, что именно тогда произошел первый оргазм за ночь. «Ты моя сегодня вечером». Он клялся мне низким голосом, полным желания и нужды. «Теперь хватайся за изголовье», — приказал он, укладывая меня на себя. «И позволь мне тобой полакомиться». Рациональная часть моего разума отключилась, когда он поднял мое 200-фунтовое тело в воздух и усадил к себе на грудь. Он схватил меня за талию и поднял на свое лицо, а я потеряла из виду реальность. Его язык скользил внутрь и наружу, заставляя меня плакать от удовольствия. Мои бедра покачивались у его рта, у его влажной бороды. Я схватилась за спинку кровати. Он пожирал меня, как будто я была его последним ужином, ласкал языком мой клитор и сосал его. Он пил меня, как заблудившийся в пустыне, и я хотела утолить его жажду. Я чувствовала, что он нуждался во мне так же сильно, как и я в нем. «Я сейчас... я...» — захныкала я, чувствуя, как ощущение оргазма усиливается с каждой секундой. Мои ногти впились в спинку кровати, когда он вновь уткнулся в меня. «Да, да, да, пожалуйста!» Дик ускорился, как будто мог услышать мою мысленную просьбу. Я выгнулась назад, схватив его за ноги, двигаясь так, будто его язык был ритмом, а мой клитор — любимой мелодией. Я потеряла голову. Дрожь оргазма заставила меня громко закричать. В тот момент, когда он показался мне слишком сильным, слишком мощным, я начала отстраняться, но Дик обхватил меня руками за бедра и сказал «пока нет». Затем потянул обратно, требуя большего. Вот тогда стало хорошо. Именно тогда я действительно достигла пика. Я бы просила большего, но он и так свободно, бескорыстно дал мне все, направляя и поддерживая. Он заставил меня почувствовать себя королевой и работал так, словно был не более чем крестьянином, пытающимся заслужить мое расположение. И все же я прыгала на его лице, как если бы он был королем, а я хотела быть его покорной слугой. Выгнувшись назад и прижавшись к нему, я почувствовала, как его член скользнул по моей спине. Он был абсолютно готов к игре. Ощущение пульсации у позвоночника только заставило меня хотеть его еще больше. Когда я кончила, Дик положил меня на живот. От удовольствия в его глазах мои щеки вспыхнули, и меня охватила волна застенчивости. Его борода блестела от моей влаги, потом он резко вытер ее рукой. Он улыбался, как Аид, и мне хотелось быть его Персефоной. «С днем рождения!» — прошептал Дик, притягивая меня к своему лицу и целуя с моим привкусом. «Ты удивительна. Каждая частичка тебя». Похвала поразила меня, как никогда раньше. Я никогда не была с мужчиной, который восхищался бы мной в постели словесно. Это только увеличило мою уверенность в себе. С ним мое тело делало то, о чем я даже не подозревала. Я не знала, что оно может так хорошо реагировать на правильные слова, похвалу и прикосновения. Он изменил меня не только физически, но и морально. Он заставил меня насладиться моими женственными формами, исследовать себя по-новому. Его руки легко перевернули меня так, что я оказалась на спине, а он навис надо мной. Мне нравилось, как он это делал, как двигал меня, словно тряпичную куклу, как будто мой вес был воображаемой ошибочной концепцией, существующей только благодаря моей нерешительности. Я не знала, что могу чувствовать такую уверенность, будучи обнаженной перед незнакомцем. Мой предыдущий партнер почти не смотрел на меня, когда мы были близки. Секс для Джона казался рутинной работой, которую нужно было выполнить, прежде чем вернуться к другим нашим задачам. Сегодняшняя ночь превратилась в приключение, путешествие, полное открытий. Когда Дик навис надо мной, я не могла отвести глаз. В его образе мне чудились знакомые черты, но я знала, что мы никогда не встречались. Он казался воспоминанием, которое мой разум каким-то образом упустил, потерянной мечтой, о которой наконец-то снова вспомнили. Я сняла с него футболку, пока он расстегивал джинсы. Громкий вздох вырвался из моего рта, когда Дик спустил боксеры. Он должен был носить с собой предупреждающий знак о размере и обхвате члена. Внимание, пользователь! Опасность удушья. Проглатывание этого предмета может привести к напряжению челюсти и опуханию губ. Возможен смертельный исход, если вовремя не обеспечить доступ воздуха. Смотреть можно. Исследовать на свой страх и риск. У меня заболела челюсть от одного взгляда, но честная сделка есть честная сделка. Я начала опускаться, и Дик слегка усмехнулся, покачав головой. «У тебя день рождения», — сказал он, укладывая меня на спину и целуя в шею. «Это я дарю подарки, а не ты». Он прошептал это мне в мочку уха и раздвинул мои ноги. Поспешно выхватив презерватив из кармана джинсов, он надел его, прежде чем прижаться ко мне. Его рука двинулась за мою спину. Он расстегнул лифчик, казалось, щелчком пальцев. Мои мысли превратились в кашу, когда его губы упали на мою левую грудь, и он начал ритмично водить языком по моему соску. Направив рукой член, он несколько раз провел кончиком по моему клитору. Я почувствовала нарастающее предвкушение, но он только дразнил, скользя взад и вперед по моей влажной промежности. Желание и потребность ощутить его внутри сводили меня с ума. Я умоляла его взять меня целиком. «Пожалуйста», — пробормотала я, задыхаясь. «Я хочу тебя всего!» Его губы танцевали на моих, как будто они всегда были здесь. Его язык скользнул в мой рот, и он вошел внутрь меня одним прекрасным, сильным толчком. «Да, да, да!» — закричала я. Он толкнулся глубже, и я выгнулась навстречу. Поначалу он был медленным, каждый дюйм ощущался, как миля. Я уткнулась руками в его твердую, как камень, грудь, когда он поднял мои ноги себе на плечи. Он сложил меня как блин и прибавил скорость. Мои ноги наполнила дрожь. Руки взметнулись над головой. Я прижала ладони к изголовью кровати, наслаждаясь его темпом, его толщиной, всем его телом. Да, да, да. Он положил одну руку мне на шею, не сжимая сильно, но удерживая настолько, что мои ощущения стали гораздо ярче, чем я ожидала. Это было что-то новое, и мне это нравилось. Мне нравилось, когда он меня душил. Приблизившись, он облизал мои губы снизу вверх, прежде чем прошептать: «Кто хорошая именинница?» Его глаза расширились, и мое сердце подпрыгнуло, когда я прошептала в ответ: «Я». Я не ждала ничего, кроме как раствориться в нем на какое-то время. Он обнимал крепко, как будто ему было не все равно. Он ласкал каждую частичку меня, как физически, так и морально. Он успокоил кричащую во мне неуверенность. «Правильно», — тихо сказал он. «Ты моя хорошая именинница». В этот момент я потеряла себя. В этот момент он нашел меня. Мои ноги дрожали, и он зарычал от удовольствия, когда я ощутила новый оргазм. Дик тоже почувствовал все это. Когда я задрожал, он застонал от удовольствия. Я могла сказать, что он боролся изо всех сил, чтобы не присоединиться ко мне в этой финальной точке. Но не собирался прекращать празднование в ближайшее время. Дик повернул меня на бок, обхватил ногами и скользнул в меня сзади. «О, черт возьми!» Выдохнула я, обнаружив, что под разным углом он попадает в разные точки. Мне нравилась каждая секунда этого процесса. Он прижался щекой к моему боку, и слова слетели с его языка. «Мне это нравится», — сказал он мне. «Мне нравится, что я могу разглядеть тебя всю». Его руки упали на мою грудь, массируя. Прикусив мочку моего уха, он повторил: «Мне нравится, что я чувствую всю тебя». Мы наслаждались друг другом, отбросив время и все факторы, что нас сдерживали. Я не знала его боли, а он почти не знал моей, но в те священные моменты мы чувствовали себя одним целым. Одним поразительно красивым беспорядком. Он перевернул меня на спину и снова встретился со мной взглядом. Эти кари-зеленые глаза вызывали привыкание. Тогда он мог попросить меня о чем угодно, и я бы исполнила любое его желание. Если бы он попросил звезду, я бы нашла лестницу достаточно высокую, чтобы дотянуться до неба. Вот насколько сильно я жаждала отблагодарить его. Я хотела его так же сильно, как он, казалось, хотел меня. «Кончи со мной», — приказал он, когда его член потерся о мой клитор. Он вошел в меня, сохраняя зрительный контакт, удерживая пристальный взгляд, как будто я была единственным человеком, на которого он когда-либо хотел бы взглянуть снова. Я сделала так, как он приказал. Он вошел в меня, и я кончила быстро, сильно, долго и свободно. «Да, да, да!» Когда мы закончили, он рухнул на меня. «Черт!» — пробормотал Дик, довольный. Он осыпал поцелуями мою шею, а затем перевернулся на бок, полностью мокрый от наших американских горок. «Это было...» — выдохнул он. «Да», — согласилась я. Он наклонил голову ко мне, и на его лице появилась хитрая ухмылка. «Говорил же тебе, что ты будешь сидеть у меня на лице». Я закатила глаза, чувствуя себя слегка неловко. «Пофиг». Вдруг на него что-то нашло. Он прищурился и слегка наклонил голову, наблюдая за выражением моего лица. Озорная улыбка, игравшая на его губах, испарилась. Затем он поспешно встал с кровати и собрал свою одежду. Он двигался так, словно только что увидел привидение. От его поспешных движений у меня по спине пробежали мурашки. Секунду назад он смотрел на меня так, как будто я была всем, а затем моргнул, и я стала никем. Я натянула одеяло, надеясь, что оно послужит щитом и сбережет мое робкое сердце. Меня охватила волна тревоги. Разум вернулся к реальности. Стоило теплу чужого тела испариться с моей кожи, как возникло странное чувство отверженности. Я спустилась с самой крутой высоты, чтобы встретить печальные последствия в виде одиночества. Дик все еще был в комнате, но на самом деле он находился где-то далеко. Может быть, не физически, но мысленно он каким-то образом исчез, как только его ноги оторвались от кровати и встали на твердую землю. Вся эта ситуация оставила у меня во рту странный привкус, но я попыталась его проглотить. Чего я вообще ожидала? Я даже не знала его имени. Дик мне ничего не был должен. Даже если он не попрощается, то останется в своем праве. Логично, что мозг это понял, но сердце... Было ощущение, что оно слегка надломилось. Я прикусила нижнюю губу. «Уже уходишь?» Его глаза встретились с моими, и я увидела это снова, его обиду, его растерянность. Что-то гложет его разум и путает мысли. Возможно, мы столкнулись с одним и тем же противоречием. Разве он не чувствовал то же, что и я? Это был не просто секс. Иначе и быть не могло. Я никогда не чувствовала что-то настолько личное с кем-то, кого я знала, не говоря уже о незнакомце. Но, возможно, именно в этом и состояли связи на одну ночь. Фальшивые ситуации, выглядящие реальными. Дик остановился на краткое мгновение. Его губы слегка приоткрылись, он будто бы собирался выразить свои мысли, но сдержался и продолжил одеваться. Он хватал одежду, как будто был парамедиком, отправляющимся на место происшествия. Я никогда не видела, чтобы кто-то так торопился уйти. Я бы спросила, чем его обидела, но сомневалась, что получу честный ответ. Даже не зная Дика, я чувствовала, что его глаза говорят больше правды, чем могут сказать губы. Меня переполняло чувство вины. Что же могло пойти не так? «У тебя есть девушка?» — спросила я. Поэтому он спешил уйти. Была ли я его Мередит в этой ситуации? Была ли у него своя коробка Чириос, сидящая дома? Что? Нет. Тогда почему ты так торопишься? А чего ты ждала? Поморщился он, любой ценой избегая зрительного контакта. Обнимашек? Я не ожидала обнимашек, но это было бы здорово. То, как он избегал моего взгляда, казалось очень странным. Не то, чтобы я представлялась ему бедствием вроде чумы. Скорее, я была его любимым наркотиком, а он отчаянно пытался протрезветь. «Эй, позвала я, заставляя его посмотреть на меня еще раз. «Ты в порядке?» Я хотела изучить выражение его лица, чтобы иметь еще несколько мгновений, прежде чем он отпустит все, что мы только что сделали. Но на этот раз, когда он посмотрел в мою сторону, тоже был другим. Его выражение утратило нежность. Он не был весел, как во время сцены, которую мы устроили. Холодность и отчужденность вернулись, но я не могла сказать, кто он на самом деле. Был ли он тем джентльменом, который спрашивал разрешения? Тем, кто иногда выглядел как самая грустная душа на свете? Или он был просто мужчиной на одну ночь, который ничего не чувствовал? Я в порядке. Это не какой-то сказочный финал. Мы потрахались. Теперь разбежимся, — сказал он, натягивая джинсы. Добро пожаловать в реальный мир. Ты такой придурок. Я сказал тебе это с самого начала. С днем рождения, — повторил он. Спасибо за угощение. Как только он ушел, я осталась в постели еще на несколько секунд. Эмоции накатили, и я не могла им противостоять. Слезы наполнили глаза, и я начала рыдать, закрывшись руками, осознавая, что я только что сделала. Я не знала, кем была в ту ночь, ведь у меня всегда было сильное чувство собственного достоинства. Я была надежной, ответственной, стабильной, хорошей девочкой, которая никогда не делала ничего плохого. Все, что происходило в этой комнате, было неправильным. Этого никогда не должно было случиться. Я вообще никогда не должна была оказаться в такой ситуации. И все же мне хотелось пережить каждую секунду этого события в замедленном темпе. Его руки сжимают мою талию. Его язык лижет мою шею. Его губы касаются моих. Нет, Скарлетт, это было неправильно. Мой разум и сердце боролись, из глаз лились слезы, и я никак не могла понять одно. Как что-то настолько плохое могло быть таким хорошим?